Вот жизненная ситуация. Ребенок, крещенный еще в детстве, растет в верующей семье, порядочной, все хорошо, но вот к определенному возрасту как будто что-то ломается. Он ничего и никого не признает, не терпит наименьшей подсказки, в храме устраивает просто бучу, привлекая внимание всех и вся, и вот стоят какие-то бабушки рядом и говорят: «Нужно вести отчитывать». Действительно ли это необходимо? Прежде чем лечить ребенка, хорошо бы обдумать сложившееся в семье положение. Ясно одно – ребенок протестует. Но против чего? Чем-то он решительно недоволен. Объяснить это он просто не может, не умеет, как не умеет и владеть собой. Значит, взрослым надо подумать, что же вызывает его бурную реакцию. Готовых ответов нет. Но каждому, особенно матери, нужно постараться разобраться в себе. Чем искреннее она будет сама с собой, тем скорее поймет своего ребенка. В чем причина? Недовольство своим положением, ссоры в семье, обиды на кого-то, возможно, мужа, родителей. Зависть, кто-то счастлив, а я. Самолюбие, недостаточно ценят, не видят моих жертв. Главное здесь понять, что непобежденные страсти гасят любовь. А ребенку, как воздух, нужна спокойная, любящая атмосфера. Неважно, сколько у него обнов, игрушек, лакомств, развлечений. Ему нужна любовь родительских сердец, их мирное состояние. Без этого ему не мило ничего. Об этом он говорит своим безобразным поведением. Свозить его на отчитку – не выход из положения. Он вернется в ту же семью, к тому же против чего протестовал. Если еще не напугается, ведь в обществе бесноватых ему может быть плохо и страшно. Так что начать родителям или матери, если она одна растит ребенка, надо с себя, чтобы стяжать дух мирен, как говорит преподобный Серафим. Тогда ребенок забудет капризы и уйдет так называемое беснование.